Глава 9. Ардуни посмотрел на Рэй с удивлением. Вчерашний строгий костюм она сменила на платье в цветочек со скромным вырезом. И макияж был другим. Вместо агрессивного, контрастного, едва заметной, смягчающей черты. Еще вчера, увидев ее впервые, Ардуни отметил, что она очень красива, а сегодня еще раз убедился в этом. Я попросил транспортную полицию составить список всех белых пикапов с буквами МНР на номерных знаках, — сообщил он. Как только пришлют, можем приступать к поискам. Вряд ли их очень много, буквы НР были на знаках много лет назад. Наверняка большая часть этих машин уже на свалке. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросила Рейс. «Подумай обо всем, что мы видели вчера на пустыре. Бывает, какая-то деталь кажется несущественной, но кого-то из коллег она наталкивает на интересное предположение, и в итоге ситуация проясняется». Через несколько минут началось совещание отдела, на котором всем предстояло поделиться своими соображениями и сведениями, которые удалось получить. Это дело было глубоко личным для каждого сотрудника, но ОКА работал с ним по той же схеме, что и с любым другим. «Расскажу, что мне известно», — начал Сарате. Я был с Ческой до половины девятого вечера. Мы договорились посмотреть, как в их районе празднуют китайский Новый год. Но обстоятельства изменились, и я ушел ужинать с друзьями. Если кому-то нужно подтверждение, могу дать их имена, телефоны и список мест, куда мы заходили. Но обвинять Сарате в исчезновении Чески и проверять его алиби никто не собирался. «Ты с ней потом не разговаривал?» — спросила Марьяха. «Нет. Если хочешь, возьми мой телефон, проверь. Мы договорились встретиться утром в суде на Пласа де Кастилья, чтобы дать показания против рабовладельческой сети. Когда она не явилась, я начал беспокоиться». Вдруг в переговорную вошла Елена, и комнату заполнил радостный гул. Буэндия, Марьяха и Ардуни не видели ее больше года, но сейчас им было не до приветствия и расспросов. В опасности жизнь Чески. Жестом попросив коллег не отвлекаться, Елена присела к столу. «Надеюсь, вы не против моего вторжения. В отсутствие Чески отделом руководят Сарат и Ардунья. Я только послушаю и скажу, если в голову придет что-то важное и интересное». «Ты же знаешь, мы всегда тебе рады», — радостно ответил Ардунью. «Кто-нибудь еще разговаривал вчера с Ческой?» «Мы с ней болтали перед уходом. Единственное, что ее волновало, — это выступление на суде. Но она отлично подготовилась», — сказала Марьяха. Бенди, как обычно, откашлялся перед тем, как взять слово. «Я тоже ее видел. Она зашла ко мне. Пожаловалась, что чешутся глаза, конъюнктивит. Я посоветовал капли. И обратил ее внимание на то, что сейчас не сезон аллергии. Это может быть из-за стресса. Но она только посмеялась и сказала, что стресс — это для менеджеров, а она всего лишь полицейский, ежедневно рискующий жизнью». Все засмеялись, а Рейс отметила про себя, что у Чески своеобразное чувство юмора. Ардунья махнул рукой, прося коллег не отвлекаться. «Тогда разберем то немногое, что у нас есть. Мотоцикл Чески обнаружен на пустыре в районе Медиалега. Его бросил там мужчина в синем комбинезоне, приехавший на старом пикапе, номерной знак МНР. Я уже попросил транспортников составить список автомобилей, в номерах которых есть эти буквы». «Отлично, а я снял отпечатки пальцев с мотоцикла», — вставил Буэнди. Елена что-то черкнула в блокноте. Рейс не сводила с нее глаз. Она уговорила дядю устроить ее в ОКА только ради того, чтобы учиться у этой женщины. «А что мы знаем о фальшивом удостоверении, найденном у нее дома?» Елена быстро нарушила обещание только слушать. «Я с ним разбираюсь. Оно на имя Леонор Гутьеррес Менне». «А такого человека, похоже, не существует», — ответила Марьяха. «Оно не фальшивое. То есть фальшивое в том смысле, что там фотография Чески, но другое имя. Однако это не подделка, а официальный документ». «Мы сами не раз делали себе документы для прикрытия», — сказала Ардунья. «Возможно, Ческа тоже. Надо будет выяснить». «Я уже выяснила. Так оно и было», — подтвердила Марьяха. «И еще поискала, когда этот документ использовался. Пока нашла только одну бронь в отеле «Ла Гранхе» на выходные 11-13 января». «Ты что-нибудь знаешь про эти выходные, Сарате?» — спросил Буэнди. Елена мысленно поблагодарила судмедэксперта. Она сама собиралась задать этот вопрос, но из ее уст он прозвучал бы несколько бестактно. «Нет, то есть знаю, но меня там не было». Все взгляды обратились к Сарате, и он понял. Теперь его личная жизнь постоянно будет в центре внимания. «Зачем Ческа ездила в отель «Ла Гранхе» с фальшивым удостоверением личности?» — спросил Ордунья. «Не знаю. Она тебе не рассказывала?» «Это что, допрос?» — Сарате был очень недоволен. «Это важно, Сарате. Важно для дела. Никто не пытается вмешиваться в твои частные дела», — попыталась смягчить ситуацию Элена. Было видно, что Анхелю неприятно вспоминать об этом эпизоде. Он сделал глубокий вдох и произнес: «Я не знаю, зачем Ческа ездила в тот отель. Мне она сказала, что едет участвовать в мотогонках в Уэске. Не помню, из-за чего именно, но мне понадобилось позвонить ей по работе и посоветоваться. На мобильный я не дозвонился, поэтому связался с организаторами гонок. Они сказали, что Чески в списках нет». «Она тебе соврала», — констатировала Елена. «Похоже на то». И врала она превосходно. Вернувшись поздно вечером в воскресенье, она в подробностях пересказала мне всю гонку и описала трассу. Я сделал вид, что верю. «Видимо, мы не так хорошо знаем Ческу, как нам казалось», — заключила Елена. «Как ты думаешь, почему она тебе соврала?» — спросил Буэнди. «Не знаю». «Должна же быть какая-то причина». «Напрашивается версия, что у нее был любовник», — Марьях говорила откровенно. «Я тоже так думаю». Сарате старался казаться невозмутимым, выглядеть прагматиком, которого не слишком волнует интрижка Чески на стороне. «Фальшивое удостоверение личности не укладывается в эту картинку», — заметила Елена. «Пожалуй, мне стоит съездить в Лагранху». Вошел Рентера. Даже не поздоровавшись с племянницей и лишь кивнув Елене, он направился к Сарате. «Есть новости от Чески?» «Нет». «Кажется, вчера я был неправ. Хочу, чтобы ты знал. Я тоже беспокоюсь. Все ресурсы в твоем распоряжении. Ческа — наша коллега». «Спасибо». «Рад, что ты вернулась, Елена. Подготовлю документы, чтобы тебя заново оформили в отдел». «Не строй иллюзий, Рентера. Я не возвращаюсь в ОКА, а просто помогаю в поисках Чески». «Очень хорошо. Когда документы будут готовы, тебе передадут их на подпись. Я хочу, чтобы отделом руководила ты». Возражать Елена не стала. Комиссар был упрям, но и она тоже. Значок и табельное оружие ей не помешают, но бумаги она не подпишет. «И присмотри за моей племянницей. Она здесь, чтобы учиться». Рейс недовольно фыркнула. Непросто ей будет избавиться от клейма протеже. Ордуне позвонили на мобильный. Пришли новости по белому пикапу. Он был зарегистрирован на мелкого рецидивиста по кличке Облом.